Готовили спектакль «Молодая гвардия». Каждый день репетировали под развесистой березой на опушке леса, в мире и тишине. И так жутко было произносить клятву молодогвардейцев. Девочка репетировала роль Нины Иванцовой, одной из семи всего-то участников организации, кому удалось спастись. И этим почему-то она очень гордилась. Жизнь ее настолько захватывала, что она подчас забывала забежать к бабушке, а старушка ждала, готовила что-то вкусное, ее любимое, собирала землянику и ставила в мисочки на стол, чтобы сразу увидела и съела. Девочке было не до этого. На линейке она стояла рядом с Колей Шестаковым, и когда смотрела на него, ее лицу становилось жарко. У Коли были очень светлые, спокойные серые глаза в темных пушистых ресницах и чудная грустная улыбка. При появлении девочки он замолкал, а однажды на вечерней линейке взял за руку и держал до конца, пока не спустили флаг. Девочка в это время не дышала, чувствовать его теплую руку было так радостно, что ее душа ликовала. Коля прекрасно рисовал, он учился в каком-то художественном училище. В лагере же был редактором их газеты и рисовал прямо у всех на глазах, легко и быстро. Девочка восхищалась им. А в один прекрасный день он подарил ей свой рисунок — цветы в глиняном горшке. Она не смогла даже его поблагодарить, комок застрял в горле. Она прижала рисунок к груди и так стояла молча. А потом ругала себя, хоть бы спасибо сказала. Лето стояло жаркое, сухое, и каждый день ходили на реку купаться. Какая это была радость! Сохранилась фотография, их отряд в реке. Все смеются, поливают друг друга водой, кто-то плывет, кто-то барахтается у самого берега. А девочка смеется так, что рот до самых ушей. В лагере любили спорт, и было решено всем сдавать спортивные нормы на значок ГТО. «Готов к труду и обороне». Сказано, сделано. Постоянно шли занятия. Бег с препятствиями, просто бег на скорость, упражнения на перекладине. Словом, куча всего, что девочке давалось с большим трудом. Она была неспортивной и физически плохо развитой, но очень старалась. Ее волосы выгорели и стали совсем как солома. Глаза на загорелом лице казались еще зеленее и еще больше, а ресницы и брови по-прежнему оставались черными. Никакое солнце их не брало, и кто-то из вожатых звал ее «Наш Печорин». Именно эти сдачи на значок и оказались для нее роковыми. Последним препятствием в беге был ров, и она, пробежав уже весь путь, неудачно прыгнула через него. Нога попала как раз на его твердый борт. Девочка почувствовала сильную резкую боль в суставе и с большим трудом доковыляла до лавки. Так обыденно, буднично, без малейших намеков, предчувствий случается то, что до основания меняет жизнь. Это была третья смена. До конца лагерного лета оставалось совсем немного, но надо было как-то это время дожить. Девочка с трудом наступала на ногу. Теперь она жила с бабушкой. Лагерный врач прописал горячие ванночки, и они каждый день их делали. Знал бы этот врач, что творит, и с чем, с какой именно болезнью столкнулся. Но ничего этого он не знал, и нога распухала на глазах. Девочка боялась, что до конца смены она не поправится, и что тогда будет. Как расстроятся родители, особенно мама? Возвращение домой было грустным. Мама недоумевала и сердилась, как это могло случиться. Это была серьезная помеха в жизни, которая ее сильно раздражала. И было безумно жаль ребенка. Ну почему? Почему с ней все не как у людей? А девочка тяжело переносила болезнь. Ночью она не находила места для ноги, днем не могла опустить ее, нога превращалась в огромный нарыв, который пульсировал. А еще ей трудно было жить с чувством вины, которую она все время ощущала. Она всех разочаровала, она не была той, которую хотели видеть и любить, всем причиняла неприятности и усложняла и без того сложную жизнь. Опять вернулась старая тоска, не любовь к себе. Как хорошо было бы не быть, не чувствовать, забыться, заснуть и проснуться здоровой и веселой, такой, какой хочет видеть ее мама. Бабушка плакала, говорила, что не досмотрела, но как можно было досмотреть? А папа искал врача, но тщетно. Те, кого находил, не знали, как помочь. В школу она ходить не могла, и время от времени кого-то из учеников к ней посылали учителя проведать и передать задания. Чаще всего приходила людоедка Эллочка, так ее звали в классе. Она юркала глазами по вещам и мебели и никак не могла сосредоточиться на уроках. Случайно девочка узнала, что мама подарила Эллочке очень дорогое платье, купленное в комиссионке, чтобы та чаще навещала девочку. Однако болезнь развивалась стремительно, девочка слабела, и занятия становились ей в тягость. Наконец, в октябре, как раз в ее 13-й день рождения, как подарок она попала на прием к профессору Соркину, крупнейшему специалисту в области костного туберкулеза. И диагноз, и сроки были сразу же определены. Правда, со сроками он ошибся, сказал год лежать, а получилось 3. Обратно ехали на машине, девочка сзади. В верхнее зеркальце она видела мамино лицо, слезы у той лились потоком, а голос при этом весело журчал про то, что все это ерунда, неправда, девочка должна верить ей, а не врачу, и все будет хорошо. А потом были знахарка, резкое ухудшение состояния и больница, костно-туберкулезный санаторий. Елене Александровне очень не понравился вид девочки. Сухой жар, худое, словно подсохшее тельце, лихорадочный блеск и тоска. Тоска в глазах. Срочно нужно забирать ее из изолятора. В общей палате с детьми ей станет легче, все будет отвлекать ее от болезни. И она побежала к главному врачу. Официально, в табеле о рангах, она числилась заведующей учебной частью школы костно-туберкулезного санатория имени Молотова, то есть завучем и еще преподавателем французского языка. А на самом деле была мамой Леной или Кисонькой, как звали ее малыши. Почему? За особую мягкость ли, или за кошачью грацию, или разрез глаз, трудно сказать. Называли, и она отзывалась. Ее рабочий день начинался с 8 утра и заканчивался далеко за полночь. После того, как она отвечала на последнее письмо своих разъехавшихся воспитанников. А писем всегда было много, и отвечала она подробно, обстоятельно, зная, что ее писем ждут. Договориться с главным врачом, Львом Казимировичем, не составило труда, хотя карантин всегда соблюдался безоговорочно. Здесь, по словам Елены Александровны, был особый случай. Девочке надо было помочь. Они с главным врачом всегда понимали друг друга с полуслова. И кроме общих профессиональных интересов, их связывало глубокое взаимное уважение. А жена Льва Казимировича, Тамара Георгиевна, на редкость красивая женщина, была еще и близкой подругой Елены Александровны. Договорилась, и она побежала за нянечками. Нужно было везти кровать в палату, туда, где девочка теперь долго будет жить. Первого времени своего пребывания в санатории девочка почти не помнит. Память об этом смыл мощный поток боли и еще сосредоточенности ухода в себя. Лишь отдельные эпизоды, мимолетный жалостный взгляд, какие-то длинные гулкие коридоры, по которым ее быстро везут. И, может быть, помнит главное — черное небо в ярких звездах, в которые она смотрит, пока не уснет. Ночью, зимой, закутанные дети спали на открытой веранде. Хорошо помнит она, что чуть ли не в тот же день, когда ее увезли из изолятора, вечером в большом и красивом голубом зале с лепниной на потолке и барельефами на стенах показывали картину «Золушка». Опять Золушка. Она, конечно, вспомнила свой дебют, но сейчас ее это почти не тронуло. Казалось, это было давным-давно. Задолго до начала фильма стали свозить кровати с детьми, очевидно, 10-15 лет, и ставить плотно друг к другу. Девочка не знала, кто оказался ее соседом, но ей было все равно. Фильм так захватил ее и восхитил, что она смеялась и говорила с незнакомыми ребятами свободно и без всяких стеснений. Первое время было очень трудным еще и потому, что надо было многому научиться. Лежать можно было только на спине. Повернуться на бок или спустить ноги невозможно. Кушать лежа, с борщом или котлетами на груди под самым подбородком. Лежа пить, когда в твой открытый рот льется вода из поднятого чайника, а ты глотаешь с открытым ртом, только движением гортани. Сколько раз обливалась и плакала девочка, пока научилась. И все-таки самое мучительное — судно, потому что трудно и неудобно. И что? Что делать? Время было в этом ее помощником. И нянечки. Добрые, простые и веселые. Одним из первых, что запомнилось, было приспособление для сушки гипса. Здесь гипс накладывали всем, причем многим в очень большом объеме, например, от бедер до подбородка или от пальцев ноги до пояса. Такие гипсовые повязки нужно было просушить, так как они были совершенно мокрыми. Бинты с сухим гипсовым порошком замачивали в воде, прежде чем начать бинтовать нужное место. И вот на кровать ставился высокий ящик с округлым верхом, внутри которого на реечках крепились провода с лампочками. Вся конструкция закрывалась одеялом, лампочки включались, воздух быстро нагревался и гипс просыхал прямо на глазах. Девочке это очень нравилось, она заглядывала под одеяло и немного фантазии, видела там ослепительное жаркое солнце, смеющуюся маму с запрокинутой к солнцу головой и себя с папой, бегающих к морю. Это было одно из самых прекрасных ее видений. Ее кровать поставили напротив двери у окна. Справа Маша Новичкова, значительно старше девочки. Она лежала на животе, локтями упираясь в кровать. Слева очень прямо сидела Аллочка Морозова, румяная веселая хохотушка. Ее звонкий голос перекрывал все голоса, и ее смех часто звенел колокольчиком. Эти двое, ближайшие соседки, станут ее добрыми помощницами. В палате царила предпраздничная суматоха. До нового, 1950 года, оставались считанные дни. Все, кроме девочки, участвовали в праздничном концерте. Елена Александровна ставила с ними танцы руками, и нужно было мастерить костюмы, учиться бить в бубен, играть с обручами. Репетировали каждый день, благо наступили школьные каникулы и занятий не было. Очутившись в светлой высокой палате, нарядной, красивой, на потолке яркие люстры, стены бирюзового цвета с барельефами, девочка не сразу смогла включиться в жизнь, ее физическое состояние этого не позволяло, но здесь ей стало спокойнее и легче. Она по-прежнему проваливалась время от времени в сон, но без сновидений. Ее усиленно лечили, и врачи надеялись, что им удастся остановить развитие стремительно атакующей болезни. День начинался еще в темноте. Была зима, и длилась она долго. В 7 утра любимая нянечка девочки, Рая Анашкина, зажигала свет, гремя суднами, и говорила: «Подъем!» Ответом была тишина, никто не шевелился. Проснуться зимой в темноте было трудно, и Рая не торопила. Она должна была каждому дать судно, подмыть теплой водой из кружки со шлангом и поменять пеленку. Пройдя всех, она ненадолго уходила и возвращалась уже с большим тазом холодной воды. Теперь нужно было всех умыть, а сделать это было непросто. Особенно трудно было с теми, кто лежал с гипсовыми воротниками и не мог двинуться. Но Рая была редкая умелица. Как ей удавалось умывать, не замочив гипс и не залив кровать, понять было совершенно невозможно. Но так оно и было. Вообще она была чудная девушка, добрая и безотказная, очень быстрая и ловкая. и еще надежная. На нее можно было положиться. Она никогда не ябедничала и не жаловалась. Легко смущалась, быстро вспыхивала румянцем. Стройная, в простеньком халатике, а на ней он смотрелся, как выходное платье. С заколотыми наспех волнистыми черными волосами она была на загляденье привлекательной, но не знала об этом. С детьми была своей, и в случаях неприятных и конфузных каждый звал Раечку, и она все исправляла быстро, с шуткой и улыбкой. И жизнь налаживалась, входила в свою колею. После Раи в палату входили медицинские сестры с уколами, таблетками, назначениями врачей. И тоже быстро и ловко справлялись с делами. Им еще нужно было каждому заправить одеяло с простынями, да так, чтобы не было ни единой складочки и морщинки. И здесь уже была своя гордость. Каждая из них имела свой почерк и старалась перещеголять других. Врачи не одобряли небрежно убранные кровати, и сестры старались. Особенно Таня Ломакина. Она была любимой сестрой девочки. Таня была спокойная, неторопливая, смешливая, но главное, у нее были роскошные, темно-рыжие, вспыхивающие на солнце волосы. Она укладывала их в причудливую прическу, и от ее тяжести голова немного откидывалась назад, и казалось, девушка смотрит на всех свысока. Девочка заглядывалась на ее античную голову, смотрела, не отрываясь, забывая, что хотела сделать или попросить. К 8 часам все были готовы к новому дню. Вымытые, причесанные, в кроватях, словно новеньких конвертах, теперь дети болтали и шумели, и их гомон ничем не отличался от гомона здоровых детей. И разговоры были про уроки, про учителей, кто что выучил или не выучил, кого должны спросить, когда будет контрольная. Если слушать со стороны, не зная подробностей, дети как дети, и ничего в них особенного нет. Иногда, правда, выдавала специфика. «Сегодня Жорика обещали поставить», — говорил кто-нибудь, и это означало, что врачи поднимут мальчика с кровати, и после многих лет лежания он будет несколько минут стоять, опираясь на костыли в окружении врачей и сестер, борясь с головокружением и напавшей слабостью. А потом с каждым днем стоять все дольше, пока не сделает первый, затем второй, третий шаг, и, наконец, сам пойдет, конечно, не один, а поддерживаемый сестрами или врачами, а это уже праздник для него и для всех остальных тоже. И в этот день каждый будет думать о своей истории и обсуждать ее, и вздыхать, вспоминать об обещаниях врачей, твердых обещаниях. За сестрами шли врачи. Тут все затихали. Дети ловили каждое слово, каждый взгляд, чтобы запомнить интонацию, выражение лица, а потом перебирать в памяти и истолковывать по-своему, с надеждой. Иногда улыбка, шутка, даже явная насмешка значили больше, чем слова. Врач смеется, он доволен, он шутит с тобой, значит, все хорошо, скоро поставят. А дальше начиналась обычная жизнь – завтрак, уроки. Но жевать и глотать девочка по-прежнему не могла, уговоры не помогали. Тут было дело посерьезнее, развивался невротический спазм. Она была вялой и слабой. Однажды Елена Александровна принесла ей книжку «Зоя и Шура Космодемьянские». Небольшая книжка в серой неприметной обложке. Елена Александровна в этот раз долго смотрела на девочку, а потом сказала: «Знаешь что, если не хочешь жить, продолжай свою голодовку, потому что сейчас, если ты не станешь сама своими силами бороться за свою жизнь, врачи тебе не помогут. Они делают все возможное и даже невозможное, но и ты помоги им, помоги ради Бога. Они одни не справятся, ты же видишь, не молчи». «Опять слезы. Послушай, я прошу тебя. Возьми себя в руки. Неужели у тебя нет ни капли силы воли? Вот, почитай про этих людей. Они были не намного старше тебя, а посмотри, что было им по силам». Она ушла. У девочки высохли слезы. Ее как будто ударили, что-то в ней отозвалось, вздрогнуло, какая-то обида или гордость, и страшно стало, что Елена Александровна так с разочарованием и горечью на нее смотрела и резко, ничего хорошего не сказав, ушла. Потерять Елену Александровну и остаться здесь одной, без единого любящего человека, это было выше ее сил.